Она ощутила себя пленницей, скованной по рукам и ногам, и вспомнила, что Билл Клинтон как-то назвал Белый дом «жемчужиной» в короне федеральной исправительной системы. «У тебя нет ни детей, ни профессии», — напомнил отец. «Ты от природы не эгоистична, Корнелия. С самого детства тебе твердили о необходимости выполнять свой долг, поверь. Отдых на острове пойдет тебе на пользу, и американский народ надеется на тебя». Как же это произошло? Почему она стала популярной? По мнению отца, дело в том, вся страна видела, как она растет и взрослеет. Сама же Корнелия была убеждена, что секрет так называемой народной любви кроется совсем в ином. Просто она едва ли не с пеленок усвоила искусство не делать серьезных ошибок на людях. «Я не слишком популярен и общителен», — признался Вандервуд. «С чистосердечием, которым всегда восхищалась Корнелия. Он никогда не изворачивался, не лебезил, даже если это стоило ему голосов избирателей. Вы можете мне помочь?» «Интересно, что бы сделала Жаклин Кеннеди, предложи ей Линдон Бэйнс Джонс? Нечто подобное. Ну, ЛБДЖ не нуждался в суррогатной первой леди. Он был женат и притом удачно». Нелли сначала тоже считала, что ее брак совершен на небесах, но все оказалось иначе. «Я уже сказала, не желаю с этим связываться. Неужели я не заслужила права на личную жизнь?» «Ты отказалась от всякой личной жизни, когда вышла за Денниса». Отец ошибался. Она отказалась от личной жизни в день своего появления на свет в качестве дочери Джеймса Личфилда. Когда ей было 7, ее отец еще не стал вице-президентом. Газеты напечатали трогательную историю о том, как она подарила пасхальные яйца, найденные на газоне Белого дома, ребенку-инвалиду. Репортеры забыли упомянуть, что ее отец в то время сенатор. Шепотом приказал проявить великодушие. И Нелли потом долго плакала, потому что вовсе не хотела расставаться с находкой. В 12, блестя скобками на зубах, она под треск камер раздавала протертую кукурузу в бесплатной вашингтонской столовой. В 13, перемазанная зеленой краской, помогала ремонтировать дом престарелых. Но настоящая популярность и всеобщее обожание настигли Корнелию, когда аккредитованному при Белом доме фотографу удалось заснять ее залитым слезами лицом. Она держала на руках истощенного, похожего на скелетик младенца. Фото появилось на обложке «Тайм», а оригинал с тех пор считался национальным символом сострадания. Светло-голубые стены продолжали смыкаться, угрожая расплющить Корнелию. «Не прошло и 8 часов, как я похоронила мужа, и не желаю сейчас это обсуждать». «Разумеется, дорогая. Позже мы все подробно обговорим». Ей все-таки удалось выторговать себе 6 недель одиночества. Но потом... Потом придется снова браться за работу и делать то, для чего ее предназначали с колыбели. То, чего ждала от нее Америка — быть первой леди. Глава 2. Все последующие полгода Нелли худела с такой скоростью, что стали распространяться сплетни, будто у нее анорексия. Обеды и ужины превратились в пытку. По ночам она не спала и постоянно ощущала недостаток воздуха. Но, несмотря на это, она преданно служила своей стране в качестве первой леди Лестера Вандерворда. Пока одно, на первый взгляд, незначительное событие не привело к крушению. Как-то июньским днем она стояла в реабилитационном блоке педиатрического отделения больницы Феникса, глядя, как девочка с кудрявыми рыжими волосами отважно сражается с новыми ортопедическими аппаратами. «Смотри!» Пухленькая малышка озарила Нили ослепительной улыбкой, оперлась на костыли и собралась с мужеством, чтобы сделать первый шаг. «Какая отвага!» Нечасто Нили испытывала стыд, но теперь не знала, куда деваться. Ребенок вел неравную схватку с болезнью, чтобы вернуться к прежней жизни, а Нили безучастно, словно со стороны, наблюдала, как проходит ее собственное. Она не трусиха и способна постоять за себя, однако безвольно сдалась, не сумев объяснить ни президенту, ни отцу, почему больше не способна выполнять дело, для которого рождена. И сейчас она вдруг решилась. Неизвестно, когда и каким образом, но она должна освободиться хотя бы на день, на час. Даже ради этого стоит попытаться. Нили точно знала, к чему стремиться. Она хочет жить, как все обычные, ничем не примечательные люди. Делать покупки в супермаркете, не ощущая пристальных, любопытных взглядов. Улыбаясь идти по улице захолустного городка, есть мороженое просто потому, что так хочется, а не потому, что это кому-то потребовалось. Высказывать свое мнение, делать ошибки. Видеть мир таким, каким он есть, а не прилизанным и приглаженным для официального визита. Может, тогда она, наконец, поймет, как жить дальше».